председатель Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики Ким Юн Ын посетил основной лесопитомник Чинсанского уездного лесного участка провинции Южный Пинган. Сажая с работниками деревцу, Ким Юн Ын сказал, чтобы все трудящиеся как один поднялись на борьбу за озеленение всей страной, сохранив в душе кимчинерский патриотизм, и отметил, что нужно осуществить индустриализацию и интенсификацию производства саженцев деревьев на научной основе и вести работу по лесонасаждению планомерно и с большой перспективой.